Подождав за оградой кладбища, пока четверка крепких молодых людей подойдет ближе, Матвей внезапно шагнул к ним и спросил, окидывая взглядом всех и определяя, кто из них опаснее. «Кто старшей группы?» Парни переглянулись. Самый крупный в берете на бритой голове, крупнолицый, налитый крутой силой, покачал головой. «Вы, наверное, приняли нас не за тех, кто мы есть. А кто вы?» – простодушно осведомился Матвей, готовясь к режиму ускорения. «Мы из подразделений ПАН и пропал. И ничего смешного в этом я не вижу», – добавил круглолицый, видя, что Соболев улыбнулся. «ПАН – это подразделение активного наведения. Пропал – подразделение разовой оперативно-агентурной ликвидации». «Почему разовый?» – с тем же простодушным видом полюбопытствовал Матвей, заставляя сердце начать разгон. «Потому что после операции подразделение, как правило, подлежит уничтожению», – любезно ответил круглолицый. «Все мы, вселенные в тела людей, психоматрицы и иерархов, и после необходимой коррекции покидаем тело-носитель, который получает приказ на самоликвидацию». Матвей покачал головой, готовый к бою, но ему еще не все было понятно в сложившейся ситуации, и он задал еще один вопрос. «И вы ждали меня сутки, чтобы сообщить такую новость? Почему не убили сразу, как только я появился?» «Нам велено убедиться в окончательности вашего решения», — вмешался в разговор второй член группы, ростом ниже первого, но шире в груди, бородатый и тоже бритоголовый. «Посланец девяти предложил вам сотрудничество». Я ответил ему «нет», и сейчас повторяю «нет». «Я не хочу после выполнения задания разделить участь ваших тел-носителей. Тогда мы вынуждены начать реализацию второй части своего задания – закодировать вас». Круглолицый, не торопясь, достал сугест рудав. «Все равно вы сделаете то, что обязаны были сделать добровольно». В ту же секунду Матвей включил темп и коснулся лба говорившего, передавая ему рапорт «Импульс гашения сознания». Затем, продолжая движение, коснулся шеи второго ликвидатора, готового пустить в ход еще один глушак. Пока эти двое падали безвольными куклами, взорвался ударом в стиле «Пангай Нун Уэчэ Рю», кулаком доставая третьего из четверки «Пан пропал» и ногой четвертого. Вся эта сцена произошла в нескольких шагах от изгороди кладбища, явно заинтересовав нескольких посетителей, впоследствии рассказавших о битве двух мафиозных групп за передел сфер влияния. Кладбище. Но групп этих было больше, как и предполагал Матвей, их было три, и как только он нейтрализовал первую, в дело вступила вторая. Однако рисковать они не стали, сразу открыв огонь из глушаков, примерно с 30-40 метров. Два луча сугесторов, хотя и ослабленные расстоянием и стволами молодых сосен, накрыли Соболева, и тот сходу нырнул в спасительный муссин. Бессознательное состояние, диктующее особое поведение человеку, живущему в пространстве боя. Сознание Матвея отключилось, но он продолжал действовать так, будто не получил оглушающего удара, от которого любой другой человек застыл бы безвольным истуканом. Очнулся Матвей спустя несколько минут вдали от кладбища, на опушке сосновой рощи, откуда начиналось картофельное поле. А за полем домики сельской окраины Тамбова с колокольней и вышкой для парашютных прыжков. Сознание не зафиксировало, как он оказался здесь. Но и так было ясно, что от преследования двух групп «Пан пропал» он на какое-то время избавился. Теперь надо было вычислить третью и уходить. Совершенно не к месту вспомнились строфы стихотворения. «Ветер, о поле мне спой, на ковыле сыграй, я иду в свой последний бой за родимый и вольный край». Кажется, это не просто стихи, а слова из песни. «Где же эти ликвидаторы, черт бы их побрал?» «Классно завели в тупик, побеги напрямик по вязкому полю». «Догонят пулей, поверни назад, встретят в лесу». «А есть другой выход?» – спросил внутренний голос. «Нету», – честно признался Матвей. «Ну и действуй, как советовал Кришнамурти. Защита – это сопротивление, сопротивление же устраняет понимание». «Это не совет, а предостережение. А ты воспользуйся как советом». И Матвей понял, наконец, свою собственную мысль. По шуму в лесу, прикинув движение группы «Пропал», он выбежал на поле и упал на землю, прежде чем прозвучал выстрел. А затем, подождав чужих шагов, мысленным усилием соорудил у основания шеи кровоточащий след пули, перестал дышать и отключил сердце. Сознание он, однако, потерял не сразу, успев услышать переговоры подбежавших пропаловцев. «Куда-то ему попал?» «Целился в ноги. А попал в шею, великий стрелок, черт бы тебя драл. Он уже не дышит». «Что-то он слишком легко умер, тебе не кажется, второй?» «Может, хитрит?» «Проверь, третий». На этом сознание Матвея померкло, А о способе проверки он узнал через 3 минуты, когда сработал таймер психики, включивший сердце и прояснивший сознание. Третий член группы просто полоснул ножом по шее Соболева, чудом не задев сонную артерию. Усилием воли остановив кровь, он напряг слух. «Уходить», – прозвучал голос первого, того самого круглолицего здоровяка. «Ждать больше нечего. Придется 9 искать другой вариант корреляции действительности. Другие предложения есть?» Матвей понял, что его смерть удалась, и бригада «Пропал» посчитала свою задачу выполненной, хотя и со странными оговорками. Видимо, квалификация хозяев-носителей вселенных психоматриц оставляла желать лучшего, потому что, будь это оперативники хотя бы класса штурмовиков «Грозы», они бы разгадали трюк Матвея. «Уходим?» – подал голос второй. «А с ним что делать?» – спросил третий, подразумевая, очевидно, парней, чьими телами они воспользовались. Четверо все еще в отключке, двое искалечены. «Программы самоликвидации включать не будем. Может, они нам еще пригодятся. Пусть сами выпутываются из этого положения. Уходим». Наступило молчание. Матвей открыл глаза, увидел растерянно изумленные лица оглядывающихся парней и понял, что эффект наведения психофизических состояний, превративших обычных людей в овеши сверхсуществ, исчез. «Чтоб я сдох», – пробормотал круглолицый. «Как я здесь? Почему мы здесь?» «Прошу предъявить документы», — подошел к нему Матвей, показывая свое удостоверение офицера ФСБ. Тон его был строгим и уверенным. И на привыкших повиноваться парней отряда подействовал сразу. Матвей развернул протянутую оранжевую книжечку и прочитал: «Министерство внутренних дел России, Главное управление внутренних дел, отдел особого назначения». Справа от фотографии владельца было напечатано: «Уваров Максим Акимович, капитан». Матвей вернул удостоверение здоровяку в берете, сказал тем же тоном: «Соберите своих у кладбища, окажите помощь пострадавшим. Ждите приказа». Оставив так и не пришедших в себя парней на опушке леса, Матвей направился по дороге к ближайшим домам окраины города, поймал попутку и вскоре подъехал к осиротевшему дому деда. Но пробыл там недолго, только чтобы залечить рану на шее. Спецназовцы из особого отдела ГУВД могли вспомнить, кто такой Соболев, и вернуться. Через 1.5 часа Матвей вылез из такси в аэропорту. Еще через час с минутами он сошел с борта самолета во Внукове. Интуиция заговорила еще при посадке, усилив чувство неловкости и дискомфорта, а это означало, что в аэропорту его ждали. Но Матвей не мог приказать пилотам садиться на другом поле, не желая подвергать опасности жизни 60 пассажиров. Поэтому дождался, пока все выйдут, и, не обращая внимания на изумленный возглас бортпроводницы «Что вы делаете?», открыл с левого борта самолета, обращенного к полю, а не к зданию Внуковского аэропорта, люк аварийного выхода. Спрыгнул в тень колеса, самолет был освещен квадратной рамой осветительной мачты, весьма удачно и выгодно для него. Несколько мгновений вглядывался в здание аэропорта, в движение вокруг него, отметив возле 3 машин группы людей, явно кого-то поджидавших. Одна из машин, микроавтобус «Тойота», начала медленно двигаться к самолету. Матвей мельком глянул на высунувшуюся из люка стюардессу и, что есть силы, припустил к подрулившему к своему причалу «Боингу» в 50 метрах. Бег его заметили разве что летчики «Боинга», но успокаиваться на этот счет было нельзя. В запасе у Матвея оставались какие-то 1.5-2 минуты, пока стюардесса не покажет прибывшей за ним команде открытый аварийный люк. И Матвей продолжал бежать от самолета к самолету, прячась в их тени, приближаясь к западному сектору аэропорта, где стояли корпуса технического обслуживания самолетов, ангары и мастерские. Он был уже возле одного из алюминиевых ребристых ангаров, когда сзади раздался рев мотора и визг шин, затем прозвучал знакомый голос: «Эй, беглец, задержись ненадолго». Матвей оглянулся. Из длинного черного лимузина «Крайслер 999» вылез майор Хватов в сопровождении 3 мощных спортсменов в камуфляже, и по холодному электрическому ветру, дунувшему в спину, проникшему в голову, Матвей понял, что Хватов на сей раз – овеша монарха.